Глава 10. Мишель Миллерс. Я заметалась на месте, пытаясь увидеть хоть какой-нибудь намек на направление, в котором можно пойти. Но везде была лишь темнота. Район я почти не знала, и тем более не представляла, насколько далеко тянется лес, и куда можно из него выйти. Пытаясь унять усиленно стучащее сердце, я сделала несколько глубоких вдохов и, медленно выдохнув, пошла вперед, в случайно выбранном направлении. На тропу не было и намека. Я то и дело спотыкалась, цепляла за колючие кусты и с ужасом представляла, как потом буду до утра стирать и чинить испорченную форму. Благо, хоть впереди был выходной, потому что второй у меня нет. Каждый звук, каждый шорох заставлял меня резко останавливаться, оглядываться и снова спотыкаться. Казалось, что здесь, в глухом лесу, где не видно низги, только я не могу разглядеть даже пня под ногами, а вот любой маньяк или медведь легко до меня доберется. И когда где-то не совсем далеко послышался вой, я не слабо перетрусила. Ноги сами понесли меня быстрее вперед, но совсем скоро передо мной появились несколько мерцающих в темноте пар глаз, и эти глаза низко зарычали. Я коротко выдохнула и попятилась. Глаза, которые больше всего напоминали волчьи, двинулись за мной, медленно окружая. Внутри все похолодело. Я ускорила шаг и развернула, чтобы побежать прочь, но запнулась о торчащий земли корень и с вырвавшимся из груди криком упала. Раздался лай, громкий, заливистый, и кто-то огромный прыгнул на меня. Я с криком инстинктивно накрыла голову рукой, но ничего не произошло. Лай, удар, скуление. Осторожно выглянув из-под руки, я увидела, что какой-то монстр огромными лапами раскидывает зверей, и те с поскуливанием разбегаются. Все это заняло считанные секунды. Но когда человекоподобный монстр двинулся на меня, облегчение от спасения тут же сошло на нет. Он был огромен и ужасен. Я едва различала его силуэт, но он не предвещал ничего хорошего. «Не трогай меня!» Дрожащим голосом зачем-то попросил я. «Прошу!» И тут надо мной вспыхнул огонь. Непривычные к свету глаза обожгло, и я зажмурилась, снова прикрыв лицо запястьем. Щурясь, я подняла глаза на монстра. Он присел и... оказался Маркусом. Его руки в этот момент были драконьими лапами с длинными когтями и ярко-красной, переливающейся в свете огонька чешуей. Рукава разорваны. Безвольно свисают с плеч, и вместо волос на голове тоже чешуя. Несколько коротких рогов и гребень, уходящий по шее вдоль позвоночника по спине, который не порвал его одежду, но выпирал, как очень неровный горб. «Это ты!» – выдохнула я с облегчением, и прежде чем успела подумать, качнулась вперед, обняла его за шею. Слезы потекли сами собой, а через минуту я уже рыдала от облегчения пережитого стресса. Маркус молча подхватил меня на руки, легко, как куклу, прижал к груди и понес сквозь лес. А скоро мы оказались под теплым светом фонарей. Я крепко вцепилась в его шею. Остатки его майки на плече были насквозь пропитаны моими слезами, когда он опустился вместе со мной на широкую скамью и, подняв голову, выдохнул в небо высокую струю пламени. Это меня немного отрезвило. И я осторожно сползла с его колен, притихнув. Но почти сразу жуткие желтые глаза вновь возникли перед моим мысленным взором. И я снова заплакала, надрывно всхлипывая. «Не реви», — буркнул Маркус. Он сел на скамейку боком, повернувшись ко мне лицом, и уже вполне человеческими руками утер с моих щек слезы. Я протяжно завыла. «Великая праматерь», — вздохнул он. И притянул меня к себе, обнял и поцеловал макушку. Один раз, второй. Я всхлипывая приподняла голову, и следующий поцелуй попал в нос. Маркус обхватил ладонями мою голову, заглянул в глаза, и в этот момент мне показалось, что это самые красивые на свете глаза. Два сверкающих изумруда, которые даже в свете фонарей оставались ярко-зелеными. Крепко удерживая меня так, что мы смотрели друг другу в глаза, он еще раз строго проговорил. «Не реви». «Тогда поцелуй меня», — выдохнула я и тут же испугал собственной наглости. «Ты уверена?» — он опустил брови. Человечки имеют свойство слишком трепетно относиться к... Я не стала его дослушивать. Вместо этого сама потянулась к его губам. Они были тонкие, но на удивление мягкие и податливые. Он ответил на поцелуй. Нежно, мягко. На них все еще сохранился вкус вина. Спустя несколько приятных мгновений я отстранилась и хихикнула. Не так я себе представляла поцелуй дракона. «Ну, хоть не плачешь», — буркнул он. «А как представляла?» «Я думала, вы такие горячие, страстные». «Разочарована?» Он выгнул бровь. «Немножко», — призналась я. «Вот вроде пил я, а пьяная ты», — вздохнул он и встал. «Ты где живешь? Давай провожу тебя». Я посмотрела в небо и протяжно выдохнула. «Долго провожать придется. Амнибусы отсюда уже не ходят. Только последний в полночь отойдет. И то, только с главной площади». «Давай донесу. Долетим, поди быстро». «Нет. У меня и так зуб на зуб не попадает после встречи с волками». «Волками? Да какие-то волки. Просто псы бродячие. Я давно на них посматриваю. Все думаю, как избавиться. А то вдруг так ребенок заблудится». Я с улыбкой толкнул его кулаком в плечо. «Настоящий саргон. Как ты меня нашел?» «По запаху», — просто ответил он. Молчание. «Ну?» — подбодрил я. «Что «ну»?» «По какому такому запаху?» Он пожал плечами. «Не знаю. По твоему. Как объяснить, если ты не чувствуешь запахов, как дракон?» «А вот грубить не обязательно», — надулась я. «Прости», — терпеливо ответил он. «Если хочешь, можешь переночевать со мной, чтобы не добираться до дома в ночи. И мне так будет спокойнее». Я выразительно выгнул бровь. Он серьезно считает, что лучше мне ночевать в шалаше на холодной земле, чем дома в собственной постели? «Боюсь, если я не вернусь, дома меня хватится», — уклончиво ответила я. «Может, наоборот, ты переночуешь у меня? Место найдется. У нас, конечно, поскромнее, чем в доме, в котором ты жил. Но все лучше, чем в лесу, полном диких зверей». В этот момент из леса выскочила Миранда и, обернувшись назад, крикнула во все горло. «Они здесь! Все в порядке!» А потом все члены команды один за другим начали вываливаться из леса. Мира, не говоря ни слова, первым делом взяла меня за руки и перевернула ладонями вверх, осмотрев содранную кожу. Потом задрала рукава и по очереди осмотрела локти. Когда тренер вышел из леса, коротко сообщила. «Травм нет. Несколько ссадин на руках и, скорее всего, разбитая коленка». Она кивнула на штанину. Качество ткани не позволило штанам порваться. Но на колене действительно виднелось темное пятно, то ли грязи, то ли крови. «Я слышал шум», — сказал Максимилиан, присев передо мной на корточки и наблюдая, как тренер с помощью своей клановой магии быстро залечивает ссадины. «Во что-то случилось?» «Свора бродячих псов», — пояснил Маркус. «Давно надо было их пугнуть». Последним из леса вывалился Даниэль. Глаза по четвертаку, лицо бледное, испуганное. Увидел меня, резко выдохнул и склонился, опершись ладонями о колени. «Фух, Миллерс, ну ты даешь. Что-то мне нехорошо». И он упал на траву рядом со скамьей, раскинувшись на земле звездочкой. «Слабак», — хмыкнула Миранда. «Завтра будешь кросс бежать». «Никаких кроссов», — строго ответил тренер. «Сегодня была вам поблажка, но с этого момента у нас режим повышенной продуктивности. Помните, о чем мы утром говорили?» «Да-да, забыли про земные удовольствия», — вздохнул Максимилиан. «Не согласен», — хмыкнул Лео. «По-моему, сон – одно из самых больших земных удовольствий». «В правильном направлении мыслишь, Леонард», — одобрительно заметил тренер. «Предлагаю расходиться по домам и отдыхать. Миллерс, тебя подвести? «Хочу еще немного подышать свежим воздухом», — тихо ответил я. Хотя на самом деле дело скорее было в том, что ноги все еще сильно дрожали от пережитого страха. Все начали собираться обратно на поляну, а я притянул ноги к груди и, обняв их, положил подбородок на колени. Дэн тяжело поднялся с травы и, словно избегая встречаться со мной взглядом, пошел обратно в лес. «Миллерс?» — удивленно обернулся Максимилиан. «Ты с нами? Идите, я присмотрю», — махнул ему сидящий рядом со мной огненный дракон. Макс посмотрел на своих товарищей, потом подошел к нам ближе и тихо проговорил. «Только одну ее не оставляй, хорошо? Я похож на идиота?» Максимилиан усмехнулся и, не отвечая на вопрос, поспешил следом за остальными членами команды. «Ну?» — произнес Маркус, когда голоса наших товарищей затихли вдали. «И как это понимать?» Я подняла на него вопросительный взгляд. «Тебя кто угодно мог подбросить до дома. Почему отказалась?» Я поежилась под пристальным взглядом изумрудных глаз. Неохотно ответила, опустив взгляд на тротуар под ногами. «Не хочу домой. Не хочу ни с кем говорить». Потом глубоко вздохнула прохладный вечерний воздух и подняла взгляд к фонарю. «Хочется долго идти по улице и думать». «О чем?» Маркус выгнул бровь, но не улыбнулся даже кончиком губ. «Мне было непросто с тех пор, как поступила в Академию Золотых. Есть о чем подумать». «Амнибус, говоришь, отходит от главной площади?» «В полночь». «Обещаю, что буду молчать и дам тебе подумать. Здесь пешком 40 минут. Пока зайдем за твоими вещами, приберемся на поляне, дойдем, и еще время останется». Я вдруг мечтательно улыбнулась. «Гулять по ночной набережной». «Как скажешь, мне все равно», — буркнул Маркус. «Скажи», — помолчав, спросил я, «почему ты ничего не сказал никому из команды, когда тебя отчислили?» «Я собирался связаться с тренером, когда немного утрясу свою жизнь. Сама видишь, она у меня сейчас не самая простая, чтобы это можно было сделать за пару дней». «Почему ты вообще решил устроить себе дом в лесу? Как по мне, это довольно странное решение. Ведь можно было арендовать комнату или там». «Мне нужно было где-то жить», — сухо перебил меня дракон. «А денег было только на инструменты». «Ты мог прийти ко мне?» Он повернулся ко мне, и в глазах его полыхнуло пламя, заставив меня тут же стушеваться. Я помолчал несколько секунд, а потом, опустив взгляд, буркнула: «Если бы я оказалась в такой ситуации, то пришла бы к тебе». «Тебе можно», — хмыкнул он. «Ты девчонка, к тому же не саргон». «С каких-то пор драконы начали так относиться к женщинам? Драконец вас только так за пояс затыкают». «Но ты-то не драконица». «И что, это значит, что я хуже, что ли?» «Это значит, что с тобой нужно нежнее, чем с драконицами». Совершенно серьезно ответил он, и мой изумленный взгляд тут же вернулся к нему. Но дракон уже поднимался на ноги. «Идем. Надо проследить, чтобы никакая пища не привлекала к лагерю животных». И я поспешил за драконом, который хоть ни разу на меня не обернулся, вел таким путем и с такой скоростью, что я ни разу не запнулась и ни разу не оцарапалась. В лагере мы надолго задерживаться не стали. Остальные члены команды, проходя мимо, не только забрали свои вещи, но и прибрались, забрав с собой мусор и сложив все остатки еды на столе. Только теперь я осознала, что Дэн выбрал не случайные продукты на ужин, но так, чтобы оставить Маркусу полноценное меню после того, как все разойдутся. И хотя на все мои вопросы, не слишком ли ему много всего набрали, он только отмахивался, мол, драконы существа прожорливые. Теперь я подозревала, что он взял 2 раза больше, чем на самом деле было нужно. Маркус по этому поводу ворчал, что енот сбегутся на пиршество. Но я невольно улыбнулась, осознавая, что хоть ребята не выглядят как крепкая команда, на самом деле в глубине души они друг за друга горой. Как бы только до этой глубины докопаться там. Я вспомнил, как тренер быстро на месте организовал всю команду. Не только поработать вместе, но и задержаться у костра. Должно быть, в этом был особый умысел. И если я хочу сделать все, чтобы команда пришла к победе, мне нужно мотать на ус и думать, как можно сплотить этих высокомерных, гордых, сложных драконов. «И в самом деле думаешь?» Заметил Маркус, когда мы уже шли по улицам города, направляясь в сторону центральной площади. «А я думал, будешь болтать без умолку». «Почему?» Я подняла на него удивленный взгляд. Дракон пожал плечами. «Девчонки всегда болтают». «Тебе не нравится, что я молчу?» «Нет, меня все устраивает. Не приходится слушать». Я усмехнулась и с интересом рассмотрела его профиль. Сильные высокие скулы, выдающийся волевой подбородок. Типичный дракон. «Ты ведь старший в команде, да?» Он повел сильным плечом, Самый чистокровный в команде. Ты ведь полукровка, как и остальные. Во мне больше всех крови дракона. Даже больше, чем у Дэна. Потому что мой отец – дракон прошлой эпохи. Один из избранных. О-о-о! Протянул я уважительно. Значит, ты взрослеешь медленнее остальных? Он бросил на меня короткий, чуть устрашающий взгляд. Но я уже знала, что за этим взглядом на самом деле кроется что-то совсем другое. Процедуру подтверждения совершеннолетия прошел еще 4 года назад. А теперь я медленно старею, а не взрослею. Перешел через рубеж, когда возраст играл против тебя? Чуть ехидно заметила я. Дракон перевел взгляд вперед, и ноздри его опасно расширились. Ты с самого начала знал, что я девчонка. Почему, спрашиваешь? С тех пор, как я поступила в Академию Золотых, меня все принимают за парня. Ну, почти все. Я не совсем понимаю, почему так происходит. Вот и подумала, что, может, ты мне объяснишь, почему так? Маркус медленно вдохнул и засунул руки в карманы широких спортивных штанов. Некоторое время мы шли молча. Должно быть, собирался с мыслями. Я и сам поначалу принял тебя за пацана, признался он. И я кивнула, вспомнив, как он огрызнулся при первой нашей встрече. Здесь все-таки учатся лучшие драконы, самые обеспеченные, самые чистокровные, самые выдающиеся. А выдающиеся кто? Чаще всего количество сил в организме продиктовано генетикой. И мы снова говорим о чистокровности. Это не секрет, кивнула я. Вполне очевидные вещи. Только вот для тебя, пуговка, не очевидно, что эти драконы вряд ли когда общались с людьми. Если только среди прислуги. И то, сейчас те, в ком очень мало драконьей крови, тоже не гнушаются работать при ком повыше статусом. Как итог, мы не очень хорошо понимаем особенности строения вашего тела. О-о-о, протянул я, потому что понимание наконец начало ко мне приходить. У драконов же, даже если кровь довольно слабая, все равно особое телосложение. Женщины поголовно обладают выразительной грудью и крутыми бедрами. Это вроде как эволюционное явление. Ведь драконы размножаются не очень эффективно. То есть такие выраженные мужские и женские признаки в теле помогают вам размножаться? Не поняла я. Он кивнул. Они помогают чаще сношаться. Я покраснела, сообразив, наконец, к чему он вел. Значит, для ненаметанного драконьего глаза я плоская, как парень? Маркус окинул меня изучающим взглядом. Мелкая ты кнопка, и одеваешься так, что не понять. Может, человек бы сразу определил в тебе девчонку. А для нас? Чучело невнятное. Я покраснела и отвела взгляд. Стало как-то обидно. И когда же ты определил мою половую принадлежность? Сегодня. Проходил мимо и учуял характерный запах. Мы, если помнишь, до сегодняшнего дня ни разу близко не пересекались. А когда ты дёру дала, сразу понял, что такую кнопку в лесу оставлять нельзя. Тренер, впрочем, тоже. Он сразу всех отправил на поиски в разные стороны. Мне просто повезло первым оказаться достаточно близко к тебе, чтобы почуять запах. Ты вообще как с боевым использованием стихий? За себя-то поставить можешь? Я мог бытовик, и нас такому не учили. Хотя стихиями владею. Само собой, если бы не владел, тебя бы не взяли к золотым. У тебя ведь и резерв хороший. Почему бытовик-то? У меня никаких связей нет, денег тоже. Поэтому не так много возможностей. Протянула я. Поэтому я решила поступать на бытовое отделение, а потом двигаться в сторону документооборота. Хороший секретарь еще никому не помешал. Я вообще не собиралась идти на углубленный курс, экзамены сдавала за компанию с подругой. Не собиралась даже идти на клановый поток. Ну вот, прошла в Академию Золотых. Все пошло не по плану. Собиралась начать зарабатывать и помогать отцу, а получилось ровно наоборот. Последние сбережения уходят на учебу. Я невесело усмехнулась. «Что одному благом, то другому смерть», — заметил Маркус. «Я вот наоборот, готов учиться хоть всю жизнь, если это позволит мне играть, а не идти работать в клан». «Кстати, ты ведь пойдешь на отделение, где я училась. Могу принести тебе конспекты и еще кое-какие материалы. Так будет проще, и ты сможешь больше внимания уделять тренировкам». «Спасибо, Кнопка», — улыбнулся он и почему-то потрепал мои все еще короткие волосы. Мы вышли на главную площадь. Мне еще не доводилось бывать здесь в темное время суток, и обилие людей на площади удивило меня. Повсюду виднелись небольшие вагончики-лавочки с разными угощениями. которые можно было съесть на ходу, с украшениями для женщин и эффектными шляпами для мужчин. Но мое внимание привлекли фонарики, исполняющие желания. «Смотри!» Я привлекла внимание Маркуса к лавочке с такими фонариками. «Давай загадаем желание». «Ты веришь в эту чушь?» Искренне удивился он. Говорят, желание, произнесенное над этими фонариками, достигает слуха самой праматери. Она помогает им сбываться. Если, конечно, это желание не наносит никому вреда. «Во-первых, вынужден тебя предупредить. Мой отец лично видел праматерь, и она такая же драконица, как и остальные, только чистокровная и не стихийная. Во-вторых, загадать желание, которое не принесет никому вреда, невозможно. Получая что-то, ты всегда отнимаешь у другого. Это закон сохранения энергии». «Ну ты и зануда, Маркус». Я махнула на него рукой и побежала к лавочнику, на ходу вытаскивая из своего портфеля кошелек. «Пара медиков – невеликая цена». Дракон изо всех сил закатывал глаза, демонстрируя свои отношения к глупым суевериям. Но мне было все равно. Смысл ведь не в том, чтобы желание обязательно сбылось. А в чем? Я и сама не знала. Но поманила дракона за собой по ступенькам вниз к песчаному берегу. Вдохнула полной грудью. Ветер трепал волосы. И так изумительно пах речной водой. «Чувствуешь?» «Что?» — сухо уточнил он. «Запах свободы». Дракон почему-то посмотрел мне в глаза, но не ответил. Только засунул руки в карман и посмотрел вперед. Туда, где на другом берегу возвышался над городом, встроенный в гору великий храм золота. «Место великих событий», — выдохнула я. «Мы с отцом переехали в столицу, когда мне было 16. И больше всего я хотела оказаться здесь, у подножия храма. Внутрь меня, конечно, не пустят». Я немного неестественно рассмеялась. «А жаль. Как бы мне хотелось пройти по коридорам, по которым ходила Золотая, когда еще не знала о своей природе. Это ведь так романтично, правда?» «Что именно?» Мрачно уточнил Маркус, глядя прямо перед собой. Он не сводил взгляда с позолоченных крыш храма. «По-твоему, романтично, когда тебя с помощью ритуала выдергивают из родного мира, отрывают от друзей, родных, от дел, которым ты посвятила всю свою жизнь, и говорят, ты должна родить нам дракона?» «Зачем ты так? Я даже немного смутилась. Мы ведь про избранную говорим». «Не так уж и здорово быть избранным». Я сощурилась и встала перед Маркусом, нахально глядя ему прямо в глаза. «Неужели ты именно так себя и чувствуешь?» «Как?» Будто бы не понял он. «Избранным, особенным. Иначе почему ты вообще заговорил об этом?» «Мой отец лично знаком с новой богиней и много рассказывал мне о ней». «И все же, почему тебя это так цепляет?» Маркус раздраженно тряхнул головой и буквально вырвал из моих рук фонарик, сорвал с него обертку и принялся усердно раскладывать лодочку, собирая оригами из плотного картона. «Что ты хочешь загадать?» «Чтобы вы победили в чемпионате». «Ты понимаешь, что это желание не сбудется, даже если все, во что ты веришь, чистая правда?» «Почему это?» «Потому что если мы победим, то кто-то однозначно проиграет, и это станет несчастьем для кого-то из другой команды. Тем самым ты нарушаешь главное правило загадывания желаний». «Тогда я загадаю, чтобы вы победили, и это всем принесло только счастье». Я легкомысленно пожала плечами. «Как тебе такая формулировка?» Он усмехнулся и позволил мне помочь ему скрепить последние две стенки лодочки. Потом жестом попросил меня придержать парус и осторожно движением своей силы поджег фитиль. «Да будет так», – торжественно произнес Маркус, опуская лодочку на воду. Но волны тут же прибили ее к берегу. Тогда я присела на корточки и, призвав силу ветра, наполнила парус, отправляя лодочку с огоньков в плавание. «Конечно», – тихо сказала я, – «это все не больше, чем простой предрассудок. Но вдруг поможет». И вздохнула. Маркус внимательно посмотрел на меня снизу вверх, а потом вдруг усмехнулся. «Не знаю, поможет ли нам фонарик, но точно знаю, что поможет». «Что?» Я подняла на него взгляд и усмехнулась. «Больше тренировок?» «Нет, ты». Он указательным пальцем коснулся меня между грудей. «Ты, твоя работа и твоя вера в нас». Я смутилась и не сразу нашла, что ответить. Но Маркусу это было и не нужно. Он поднял взгляд на площадь и кивнул в ее сторону. «Пойдем-ка, зайдем еще кое-куда». Куда мы идем? Я еле догнала Маркуса с его быстрыми широкими шагами. До отъезда амнибуса не так много времени. Недалеко. Улыбнулся он и кивнул на возвышающийся над площадью храм. То был обычный храм для горожан, и сейчас у него было пусто. Лишь только вечные свечи горели внутри, отчего окна мягко мерцали тусклым светом. Мы поднялись по огромному крыльцу, которое в ширину раскинулось чуть ли не наполовину площади. Здесь вовсю отдыхали жители столицы, по одному, парочками или большими компаниями. Крыльцо было настолько широким и высоким, что умещало на своих ступенях всех. Такое умиротворение окутало меня. Я робко подняла взгляд на Маркуса и вспомнила вкус его поцелуя на своих губах. В нем не было ничего особенного. Это не было проявлением чувств. Есть ли только облегчение, которое я ощутила, когда опасность миновала. Однако, несмотря на всю неоднозначность ситуации, мне не было сейчас неловко рядом с ним. Он вел себя так, словно все происходит, как оно должно происходить. Это было странно. Не он ли первым огрызнулся в мою сторону, когда тренер представил меня команде? Или это все только потому, что он осознал свою ошибку? Впрочем, какое мне дело? Нет, определенно. Мне нет никакой разницы, что он там обо мне думает, если это не будет мешать нашему продуктивному сотрудничеству в команде. Да, точно. Он скосил на меня взгляд, и я поспешно отвернулась, испугавшись, что он заметит мой интерес. Но Маркус не сказал ни слова и быстро взбежал по оставшимся ступенькам. У меня к этому времени уже здорово устали ноги. И когда мы зашли внутрь, я сразу села на одну из последних скамей в огромном зале. Свечи мерцали со всех сторон, отражались в витражах и золотых предметах. А в высоком, где-то под потолком окне, на нас смотрела луна. Прямо перед рядами скамей на возвышении расположилась кафедра, а за ней отлитые золото изображения обнаженной женщины и мужчины, которые слились друг с другом в поцелуе. У склонившегося к женщине мужчины рядом были раскрыты большие драконьи крылья, которые покрывали кафедру, словно большой золотой навес. Я невольно задержала на них восхищенный взгляд. Именно в этом храме читал проповедь Джей Золотой, еще до того, как получил свои золотые крылья, проговорил Маркус, сев рядом со мной. Он не родился золотым? Искренне удивилась я. Нет, он родился простым Артасом, стальным драконом. И его история заставляет меня думать, что... Вот знаешь, не все то золото, что блестит. Он усмехнулся, видимо, осознав, насколько подходящей оказалась поговорка к случаю. Джей был практически изгнан из клана. Отец отказался от него, как от своего сына. Он прошел через все круги ада, чтобы однажды стать настоящим божеством. Маркус усмехнулся. А значит, мы не обязаны быть теми, кого в нас хотят видеть. Родители, клан, общество. Никто не обязан, тихо сказала я, снова кратко посмотрев на его гордый профиль, смешно усыпанный веснушками. В команде ты на своем месте. Ты лучший из лучших. Он усмехнулся и, закинув руки за голову, откинулся на спинку скамьи. Надолго ли? Такими темпами, глядишь, какой-нибудь Дэн меня и за пояс заткнет. На человеческом отделении тебе будет проще учиться. Во-первых, там вначале все равно азы магии, использование источников, да и сама программа довольно простая. Угу, промычал он. Для тебя. Ты и в элитное подразделение поступил случайно. Правда, я тебе помогу. И ты сможешь больше времени уделять тренировкам. Нельзя ведь позволить, чтобы более молодой игрок тебя потеснил. На самом деле, я готова была разорваться при мысли о том, за кого из них болеть. С одной стороны, Маркус действительно живет драгонболом, и утверждение себя на поле для него жизненно необходимо. С другой, мы с Дэном вроде как стали друзьями, если не брать во внимание то, что произошло пару часов назад. Говорят, если встать под сенью прародителей и поцеловаться, то в скором времени тебя настигнет большая удача. Он кивнул на золотую статую. Поцелуй праматери и праотца был настолько чувственным, что она прогнулась в спине, а он обеими руками прижимал ее к себе, склонился над любовью всей жизни. Волосы богини при этом свисали, чуть взметнувшись, будто застыли в движении. «Ты же не...» Я осеклась, явственно краснея. «А почему нет?» – удивился дракон. «Мне казалось, тебе нравятся всякие приметы. К тому же ты сегодня сама меня поцеловала. хотя мы знакомы-то от всего пару дней. В самом деле, нашла чего смущаться. Будто это первый поцелуй в жизни. В конце концов, я ведь свободная девушка и не связана никакими обетами, так что... А пойдем. Я решительно встала со скамьи и сбежала вниз по ступеням, чтобы потом забраться на возвышенность с кафедрой. Вблизи статуя оказалась еще более поразительной. Каждая деталь была выполнена настолько тонко и точно, будто это сами прародители застыли, обернувшись в золото. На крыльях дракона на каждой чешуйке можно было рассмотреть шестиугольники, из которых состояла кожа. Можно было заметить тонкие морщинки в уголках их глаз, ее объемную грудь, прощупать каждую неровность, каждый узелочек на ее выпирающих сосках. Я сглотнула. Неудивительно, что под этой статуей люди в какой-то момент начали целоваться. Здесь и не таким заняться захочется. «А это точно не будет святотатством?» – тихо спросила я. «С чего бы?» – удивился Маркус. «Для драконов связь между мужчиной и женщиной сама по себе всегда была священна. Даже метка истины у нас проявляется чаще всего именно после проведенной вместе ночи. Если ты понимаешь, о чем я». Я кивнула. Сердце застучало громче. И дракон, который сам по себе был невероятно привлекателен, теперь сам казался мне почти божеством. Он подошел ко мне ближе, убрал с лица длинную челку и притянул меня к себе. «Ну что?» – тихо проговорил Маркус. «На удачу». «Ого!» – только и смогла ответить я, прежде чем его губы снова прикоснулись к моим. «О боги! В этих сильных руках я была готова растечься лужицей. За что только драконам дано это все? Чтобы мучить во снах человечек, которым такой мужчина может только сниться?» Но этот сладостный момент закончился так быстро, что я протестующе застонала. «Это нечестно. Я тоже хочу быть драконицей и быть им ровней». Не знаю, насколько правдивы слухи о Миранде, но в этот момент я готова была понять ее. Даже если она и в самом деле соглашается на интимную близость с каждым драконом, который только предложит. «Еще говорят», – прошептал Маркус, – «что если заняться любовью на крыльях прародителей, то дети будут рождаться здоровыми и крепкими, благословленные самой праматерью. Хочешь проверить?» Я почти согласилась. Опьяненная этим поцелуем, чуть не сказала «да». Но в этот момент двери храма открылись, и внутрь вошли двое, мужчина и женщина, которые прошли по проходу между скамьями, держась за руки, и сели где-то позади. «Кажется, здесь очередь», — шепнула я, боясь, что они нас услышат. «Надо освободить место». Маркус усмехнулся. Засунув руки в карманы, он спустился по ступеням с постамента, и я едва поспевала за ним. «Хорошо, наверное, что мы не зашли так далеко, потому что до отбытия Амнибуса осталось совсем чуть-чуть. А еще потому, что для него все это ничего не значит. Как, в общем-то, и для меня. Но зачем играть с огнем?» Примечание. Речь идет о событиях, описанных в трилогии «Брачные игры драконов». «Одна на всех» или «Брачные игры драконов». «Да, госпожа» или «Брачные игры драконов 2». «Не буду выбирать» или «Брачные драконы 3». Является самостоятельной историей, которую можно читать отдельно от остальных книг цикла.